В Виландро, последней станции перед Сен-Клером, Тереза размышляет, как убедить Бернара, что я вовсе не была влюблена в этого юношу. Он наверняка вообразит, что я влюбилась без памяти. Как все слепцы, которым любовь совсем неведома, он должен вообразить, что такое преступление, как то, в котором меня обвиняют, может объясняться только любовной страстью. Надо, чтобы Бернар понял, что в ту пору она была еще далека от ненависти к нему, хотя зачастую он был ей противен. Однако ей и в голову не приходила мысль, что другой мужчина казался бы ей милее. В конце концов, Бернар был не так уж плох. Она терпеть не могла создаваемые в романах образы необыкновенных личностей, какие никогда не встречаются в жизни. Из всех, кого она знала, незаурядным человеком она считала только своего отца. Она старалась приписать какое-то душевное величие этому упрямому, недоверчивому радикалу, который сразу ставил на несколько лошадок. Он был и помещик, и промышленник. Кроме лесопилки в Б, он еще занимался на своем заводике в Сен-Клере переработкой смолы, добывавшейся в собственных его владениях и в сосняках его многочисленной родни. Главным же занятием господина Ларока была политика. И хотя его резкость вредила ему, в префектуре к нему прислушивались. А как он презирал женщин, даже Терезу, еще в те времена, когда все восхищались ее умом. А со времени семейной драмы у его дочери он твердил адвокату, все они идиотки или истерички. Этот антиклерикал любил выставлять себя человеком целомудренным. Хоть он и напевал иногда какую-нибудь песенку Беранже, но терпеть не мог, когда при нем затрагивали в разговоре некоторые темы, и густо краснел тогда, как юноша. Бернар слышал от Делятрава, что господин Ларок женился девственником. И знакомые уверяют меня, что и теперь, когда он давно уже вдовеет, у него нет любовницы. Оригинал твой папаша. Ну да, оригинал. Но если вдали от отца Тереза создавала приукрашенный его образ, то при свидании с ним она сразу чувствовала всю его будничность. В Сен-Клере он бывал редко, чаще приезжал в Аржелус, так как не любил встречаться с супругами Делятрав. Хотя по уговору в доме запрещалось говорить о политике, но при них за обедом, как только подавали суп, начинался нелепый спор, вскоре становившийся злобным. Терезе было стыдно вмешиваться в это, и она из гордости не открывала рта, пока спор не затрагивал религии. Тут уж она не выдерживала и бросалась на помощь отцу. Все кричали, и так громко, что даже тетя Клара улавливала обрывки фраз и тоже вмешивалась в схватку. Выкрикивая слова своим ужасным голосом глухого человека, старая радикалка давала волю своим политическим страстям. «Да-да, нам известно, что творится в монастырях». «А в сущности, — думала тогда Тереза, — тетя Клара в Бога верит больше, чем любой из Делятравов. Ополчилась же она против Вседержителя за то, что по его соизволению она и глухая, и безобразная, да так и умрет, не изведав ни любви, ни плотских наслаждений. С того дня, как госпожа Делятрав в порыве негодования вышла из-за стола, стали по обоюдному согласию избегать в спорах всякой метафизики. Впрочем, достаточно было и политических тем, чтобы вывести из себя противников. Хотя при всем различии их взглядов, они были единодушны в главном. Все они полагали, что единственное благо в этом мире — собственность, и самое ценное, ради чего и стоит жить на свете, — это владеть землей. Так чего же они спорят, мечут гром и молнии? И если уж хотят пускать пыль в глаза, то все-таки знали бы меру. Терезе, у которой чувство собственности было в крови, хотелось, чтобы вопрос ставился с циничной простотой. Она ненавидела громкие слова, которыми ее отец и Делятравы прикрывали общую им всем страсть. Когда ее отец заявлял о своей неуклонной преданности демократии, она одергивала его. «Ну что ты стараешься? Мы ведь одни?» Она говорила, что ее тошнит от высокопарных фраз в политике. Ей была непонятна трагическая сторона классовых конфликтов, ведь она выросла в краю, где даже бедняк владеет клочком земли и стремится приобрести ее побольше, где всеобщая тяга к земле, страсть к охоте, склонность хорошо поесть и хорошо выпить создают некую братскую связь между буржуа и крестьянами. А ведь Бернар имел к тому же образование, Про него говорили, его кругозор шире, чем окружающих. Тереза сама радовалась тому, что муж у нее такой человек, с которым можно поговорить. В общем, он гораздо выше своей среды. Так она думала до тех пор, пока не встретилась с Жаном Азведо. Это было ранней осенью, когда ночная прохлада держится все утро, а сразу после завтрака, как бы ни жгло солнце, задолго до сумерек поднимается дымка тумана. Уже летели первые стаи вяхери, и Бернар возвращался домой только к вечеру. Но в то утро он после дурно проведенной ночи отправился в Бордо посоветоваться с врачом. «Мне тогда ничего не хотелось», — думает Тереза. «Я прогуливалась с часок по дороге, потому что беременным полезно ходить пешком. В лес старалась не углубляться, ведь из-за этих охотничьих хижинок приходится поминутно останавливаться, подавать свистом сигнал и ждать, когда охотник крикнет, что можно пройти. Но иногда в ответ услышишь долгий свист, значит, в дубняк спустилась на деревья перелетная стая, а тогда надо притаиться и сидеть тихонько. Потом я возвращалась домой, дремала у огня в гостиной или в кухне, и все мне подавала тетя Клара, а я, как богиня, не удостаивающая взглядом смиренную жрицу в своем храме, не обращала ни малейшего внимания на эту старую деву, гнусавым голосом рассказывавшую всякие истории, которые услышала от фермеров и кухарок. Она говорила, говорила без умолку, ведь тогда ей не нужно было делать усилий, чтобы расслышать чужие слова. Почти всегда она рассказывала какой-нибудь мрачный случай из жизни фермеров, которых она хорошо знала, старательно лечила, самоотверженно ухаживая за больными. Она говорила о том, как морят на фермах стариков голодом, заставляют работать до самой смерти, как оставляют коллег без всякого ухода и как порабощены там женщины изнурительным трудом. С каким-то удовольствием она передавала на местном наивном диалекте самые жестокие слова этих людей. По правде говоря, она только меня одну на всем свете любила. А я принимала как должное, что она становится передо мной на колени, чтобы расшнуровать мои ботинки, снять с моих ног чулки и согреть ступни старыми своими руками. Приходил за распоряжениями бальон, если на следующее утро ему надо было ехать в Сен-Клер. Тетя Клара составляла список покупок и поручений, возлагавшихся на него, отдавала ему рецепты на всех больных в Аржелузе. Прежде всего, сходите в аптеку. Аптекарю целого дня не хватит, чтобы приготовить все эти лекарства. Моя первая встреча с Жаном. Тут надо припомнить все обстоятельства, каждую мелочь. Я решила пойти в ту заброшенную охотничью хижину, где мы с Анной полдничали когда-то, и где она, как мне было известно от нее, назначала свидание этому Азведо. Нет, я вовсе не собиралась совершать туда паломничество. Просто сосны в той стороне поднялись так высоко, что там уже невозможно было подстерегать вяхери, и можно было не бояться помешать охотникам. Хижина стала для них непригодна. Разросшийся кругом нее лес скрывал горизонт. Между рядов высоких сосен уже не проглядывали широкие полоски неба, где охотник, подстерегающий добычу, видит полет стаи. Не забыть бы, что октябрьское солнце еще палило, что мне трудно было идти по песку, да и мухи не давали покоя. А как тяжело мне было нести свой живот, и я так мечтала посидеть на ветхой скамейке в хижине. Когда я отворила дверь, из нее вышел какой-то молодой человек с непокрытой головой. Я сразу узнала в нем Жана Азведо и сначала подумала, что помешала его любовному свиданию. Такой у него был смущенный вид. Я хотела было уйти, но странное дело, он только и думал, как бы меня удержать. «Да нет же, входите, пожалуйста. Клянусь, что вы мне нисколько не помешали». Почему он спросил меня, видно ли снаружи то, что происходит внутри хижины? Я вошла по его настоянию и очень была удивлена, что там никого нет. Может быть, пастушка убежала через другой выход? Но не слышно было, чтобы хрустнул хоть один сучок. Он тоже узнал меня и сразу же заговорил об Анне. Я села, он стоял в той же позе, как на фотографии. Я старалась угадать сквозь его легкую рубашку, где то место на груди, которое я проткнула на снимке булавкой. Я смотрела на него с любопытством, но без всякого волнения, и беззлобно вспомнила то, что написала мне Анна. Я прикладываю ладонь к его груди, там, где бьется сердце. Он называет это последней дозволенной лаской. Был ли он красив? Великолепный липкий лоб, бархатные глаза, свойственные его племени, слишком полные щеки и препротивные прыщики, признак волнения крови у юноши, а главное — влажные ладони, которые он торопливо вытирал носовым платком, прежде чем пожать мне руку. Но глаза и горящий взгляд были прекрасны. Мне понравился его большой рот, чуть приоткрывавший острые зубы. Право казалось, что он сейчас высунет язык, как молодой пес, когда ему жарко. А какая я была тогда? Вполне в духе семейства Дескейру, насколько мне помнится. Я говорила с ним надменно, с пафосом обвиняла его в том, что он внес смятение и раздоры в почтенную семью. Ах, надо вспомнить его непритворное изумление. Этот юнец искренне расхохотался. Так вы воображаете, будто я хочу жениться на Анне? Вы полагаете, что я домогаюсь этой чести? Я поразилась, и мне сразу стало ясно, какая глубокая пропасть отделяет Анну, пылающую страстью, от этого равнодушного юноши. Он энергично защищался. Конечно, как ему было не поддаться очарованию такой прелестной девочки. Но ведь поиграть не запрещается. И именно потому, что тут не могло быть и речи о браке, игра казалась ему безобидной. Он, разумеется, только притворялся, что разделяет намерения Анны. И когда я высокомерно оборвала его, он с горячностью возразил, что сама Анна может засвидетельствовать его порядочность. Он никогда не заходил слишком далеко. В конце концов, мадемуазель де ла Траф обязана ему часами искренней страсти, вероятно, единственными, которые ей суждено испытать за всю ее унылую жизнь. Вы говорите, что она страдает, но поверьте мне, эти страдания — лучшее, что она может ждать от судьбы. Я знаю вас по рассказам и уверен, что все это можно вам сказать, ибо вы не похожи на здешних мещан. Перед отплытием в мрачное путешествие на борту старой Сен-Клерской каравеллы я снабдил Анну запасом разнообразных чувств и мечтаний. Быть может, они спасут ее от отчаяния и уж во всяком случае от отупения. Теперь уж я не помню, раздражали ли меня эта непомерная претенциозность, эта рисовка, или они мне даже нравились. Да и по правде сказать, он говорил так быстро, что сначала я не успевала улавливать смысл. Но вскоре я привыкла к этому многословию. «Как? Вы считаете меня способным желать такого брака? Бросить якорь в этих песках или же взвалить на свои плечи ношу, потащить за собой в Париж глупенькую девочку?» Прелестный образ Анны, конечно, сохранится в моей памяти, и в ту минуту, как вы меня тут застигли врасплох, я как раз думала о ней. Но разве допустимо, чтобы человек застыл на одном месте? Каждое мгновение должно приносить ему свою особую радость, отличную от всех пережитых им радостей. Сочетание в одном существе этой жадности юного животного и несомненного ума показалось мне таким необычным, что я слушал, не прерывая. Да, я положительно была ослеплена, правда, дешевой мишурой, но все-таки ослеплена. Помню дробный стук овечьих копытец, звон бубенчиков, дикие крики пастухов, возвещавшие, что приближается стадо. Я сказала этому юноше, что может показаться странным, если нас увидят вдвоем в этой хижине. Мне хотелось, чтобы он ответил: «Не надо уходить, давайте притаимся и будем тихонько ждать, пока стадо пройдет дальше». Меня порадовало бы это молчаливое ожидание, словно мы два сообщника. Я вдруг тоже стала требовательной и хотела, чтобы каждая минута дарила мне острые переживания. Но Жанна Звидо беспрекословно отворил дверь хижины и вежливо посторонился, пропуская меня первой. Он проводил меня до Аржелуза, убедившись, что я против этого не возражаю. Как быстро, казалось мне, мы дошли. Но за это время мой спутник успел затронуть в разговоре множество тем, и до чего по-новому он освещал то, что я уже хорошо знала, как мне думалось. Когда, например, он заговорил о религии, я сказала то, что обычно говорила дома, а он прервал меня, «Да-да, конечно, но ведь это гораздо сложнее». И он бросал в споре доводы, восхищая меня их оригинальностью. А было ли чем восхищаться? Кажется, я и теперь могу повторить эту мешанину, которую он меня угощал. Он говорил, что долго воображал, будто всего важнее самоуглубление, искание Бога. Взойти на корабль и пуститься в море, избегая как смертельной опасности людей закоснелых, возомнивших, что они уже все нашли, застывших на одном месте, где они вырыли себе берлоги, чтобы погрузиться в дремоту. Я долго их презирал. Он спросил у меня, читал ли я книгу Рене Базена «Жизнь отца Фуко». Я ответила деланным смехом, и тогда он сказал, что эта книга потрясла его. «Жить среди опасностей» — в самом глубоком смысле этих слов, — добавил он, — это, пожалуй, означает, что человек не столько ищет, сколько уже нашел своего Бога, и, обретя его, остается в его орбите. Он восторгался деяниями мистиков, жаловался на необузданность своей натуры, не позволяющей ему следовать их примеру, ведь даже обращаясь к ранней юности, я не помню себя целомудренным. Это бесстыдство, эта легкость, которую он выворачивался наизнанку, право были даже забавны после нашей провинциальной скрытности, молчания, которыми каждый из нас охраняет свою внутреннюю жизнь. Сплетни в Сен-Клере касаются чисто внешних обстоятельств. Сердца всегда остаются замкнутыми. Ну что я, в сущности, знаю о Бернаре? Быть может, в нем есть нечто значительное, бесконечно более важное, чем та карикатурная фигура, какой я представляю его себе. Жан говорил, я слушала молча, на язык приходили только избитые фразы из наших обычных словопрений. Подобно тому, как у нас в Ландах телеги всегда делают по колее, то есть с достаточно широким ходом для того, чтобы колеса попадали в протаренные дорожные колеи, все мои мысли до сих пор шли по колее моего отца и родителей моего мужа. Жан Азведо шагал с непокрытой головой. У меня все еще перед глазами его рубашка с отложным воротом, открывавшим треугольник узкой мальчишеской груди и слишком широкую шею. Чувствовала ли я влечение к нему? Ах, Господи, нет! Но вот мне впервые встретился человек, считавший, что важнее всего умственная жизнь. Он то и дело упоминал имена своих учителей, говорил о своих парижских друзьях, передавал их слова, рассказывал о книгах, и я не могла считать его каким-то феноменом. Он входил в обширную когорту избранных умов, тех, кто поистине живет, как говорил он. Он приводил имена и мысли, не допуская, что я могу их не знать, и я не показывала вида, что слышу их впервые в жизни. Когда за поворотом дороги показалось ржаное поле Аржелуза, я невольно воскликнула «Уже!» Над этой тощей нивой, с которой уже сжали хлеб, слался дым от сжигаемых на костре сорняков. Через выемку в откосе дороги двигалась овечья отара, словно поток грязноватого молока, и, пройдя, овцы сразу же начинали пастись, словно щипали вместо травы песок. Жану нужно было идти полем к себе в Вельмежа. Я сказала, что провожу его. Все эти вопросы очень меня интересуют. Но нам вдруг не о чем стало говорить. На стерне острые края соломинок влезали в сандалии и больно кололи мне ноги. Мне казалось, что Жану хочется поскорее остаться одному и без помехи отдаться своим мыслям. Я напомнила ему, что мы еще не поговорили об Анне. Мы не свободны в выборе тем для разговоров, да и для размышлений тоже. Или же тогда надо согласиться с мистиками и следовать их правилам, — величественно сказал он. Такие люди, как мы, всегда плывут по течению, идут по линии наименьшего сопротивления. Словом, он все сводил к тому, о чем читал в этот период в книгах. Мы решили встретиться еще раз, чтобы обсудить, как вести себя с Анной. Он говорил рассеянно, и вдруг, не ответив на вопрос, заданный мной, наклонился и с каким-то детским торжеством показал мне белый гриб, понюхал его, потом приложил шляпку к губам. Бернар поджидал Терезу на крыльце. «У меня ничего не нашли, ничего!» — закричал он, завидев в сумраке ее фигуру. «Представь себе, у меня при моем-то сложении оказывается малокровие. Невероятно, но факт. Внешность обманчива. Начну теперь курс лечения. Буду принимать капли Фаулера. В них есть мышьяк. Очень важно, чтобы у меня снова появился аппетит». Тереза помнила, что вначале она даже не почувствовала раздражения. Все исходившее от Бернара меньше, чем обычно, раздражало ее. Как будто все его слова и возгласы доносились откуда-то издалека. Она его не слышала. Теперь она душой и телом устремилась в другой мир, где живут жадные существа, где каждый хочет одного — познавать, постигать, и, как твердил Жан с видом глубокого удовлетворения, жаждет стать самим собой. Когда за столом она заговорила о своей встрече с ним, Бернар крикнул: «Отчего ты мне сразу не сказал? Странный ты все-таки особо. Ну как? О чем вы договорились?» Тереза тотчас же придумала план, который и в самом деле они потом осуществили. Жанна Звидо напишет Анне письмо, в котором в очень мягких выражениях лишит ее всякой надежды. Бернар презрительно засмеялся, когда Тереза сообщила, что этот молодой человек совсем и не домогается руки Анны. «Какой-то Азведо не мечтает жениться на мадемуазель де Латраф? Да ты что, с ума сошла?» Просто-напросто он понял, что тут ничего не выйдет, а эти ловкачи не станут рисковать, когда заранее знают, что их карта будет бита. «Какая ты, голубушка, еще наивная!» Бернар не велел зажигать лампы из-за комаров, и поэтому не видел, каким взглядом посмотрела на него Тереза. «У меня опять появился аппетит», — говорил он. Не напрасно он ездил в Бордо. Доктор возвратил ему жизнь. «Часто ли я виделась с Жаном Азведо? Он уехал из Ажелуза в конце октября. Раз пять или шесть мы прогуливались вместе. Особо надо сказать о той прогулке, когда мы с ним сочиняли письмо Анне. Наивный юноша, он подбирал успокаивающие слова, но ничего ему не говоря об этом, я чувствовала всю их жестокость. Наши последние прогулки сливаются у меня в воспоминаниях. Жан Азведо описывал мне Париж, свой товарищеский круг, и я старалась вообразить его мир, где царит единственный закон — стать самим собой. Вы здесь обречены лгать до самой смерти». Почему он это сказал? С каким-то тайным умыслом? В чем он подозревал меня? «Не могу представить себе», — заявил он, — «как вы можете выносить эту удушливую атмосферу. Поглядите на это огромное и однообразное пространство, на это болото, затянутое льдом, сковавшим здесь все души. Иной раз появится трещина, видна черная вода. Кто-то в ней бился из последних сил, пошел ко дну, и ледяная корка вновь спаялась. Ведь здесь каждый, как и повсюду, рождается со своим собственным законом. Здесь, как и повсюду, у каждого своя особая судьба. И все же приходится подчиняться всеобщей печальной участи. Некоторые ей противятся, и тогда в почтенных семьях происходят драмы, о которых хранят молчание. Как здесь говорят, надо помалкивать». «Это верно», — воскликнула я. «Случалось, я расспрашивала о каком-нибудь нашем родственнике, двоюродном дедушке или бабке, чьи фотографии исчезли из всех альбомов, и никогда я не получала ответов. Только про одного мне сказали: он исчез, и его заставили исчезнуть». Не опасался ли Жан Азведо, что и меня постигнет та же участь? Он уверял, что ему бы и в голову не пришло говорить о таких вещах с Анной, так как она, несмотря на свою страстную любовь к нему, очень простодушна, вряд ли способна постоять за себя и скоро будет укрощена. «Но вы... В каждом вашем слове я чувствую, как вы изголодались, как вы алчите истины. Надо ли передавать Бернару в точности наши разговоры? Сущее безумие надеяться, что он в силах хоть что-нибудь понять тут. Пусть он все-таки знает, что я не сдалась без борьбы. Помню, я однажды возразила этому юноше, что он приукрашивает ловкими фразами самые гнусные приятия нравственного падения. Я даже призвала на помощь нравоучительное чтение, которое нам предлагалось в лицее». «Быть самим собой», — повторила я, — «но это возможно лишь в той мере, в какой мы сами создаем свою жизнь». Не стоит развивать эту мысль, хотя для Бернара, пожалуй, и следовало бы ее развить. Жан Азведо утверждал, что нет ужаснее падения, чем отречься от самого себя. Он заявлял, что не найдется ни одного героя, ни одного святого, которому не случалось бы, да еще не раз, напрягать всю волю, чтобы преодолеть свою натуру. «Надо превзойти самого себя, чтобы обрести Бога», — твердил он. И еще он говорил, «принять себя — это обязывает лучших из нас бороться с собою, но открыто, в честном сражении, без хитрых уловок». И нередко случается, что эти освободившиеся рабы добровольно связывают себя узами самой стеснительной религии. Не надо спорить с Бернаром, насколько обоснована такая мораль. Надо даже согласиться с ним, что все это жалкие софизмы. Но пусть он поймет, пусть попытается понять, как увлекательны были эти речи для женщины моего склада, и что я испытывала по вечерам в нашей столовой в Аржелузе. Рядом, в кухне, Бернар снимал охотничьи сапоги, рассказывал на местном диалекте, удачна ли была охота и какую добычу он принес. Пойманные вяхери трепыхались в мешке, брошенном на стол, вздували его. Бернар ел не спеша, радуясь, что аппетит вернулся к нему. Потом он с любовью отсчитывал капли фаулера. «Это здоровье», — твердил он. В камине пылали дрова, и за десертом Бернару нужно было только повернуть свое кресло, чтобы протянуть к огню ноги в домашних войлочных туфлях. В руках он держал птит-жеронт, но глаза у него слипались. Иногда он схрапывал, но чаще дышал так тихо, что его не слышно было. Жена Абальона шаркала шлепанцами в кухне, потом она приносила подсвечники со свечами, и воцарялась тишина, аржелузская тишина. Тот, кто не бывал в нашем глухом краю, не знает, что такое тишина. Она окружает дом плотной темной массой, такой же, как лес, где ночью все замирало, лишь иногда ухала сова. И тогда казалось, что в темноте раздаются чьи-то рыдания. И эту гнетущую тишину я особенно сильно ощутила после отъезда Жана Азведо. До тех пор, пока я знала, что днем снова встречусь с ним, само уж его присутствие делало безобидным мрак, сгустившийся за окнами. Жан спал где-то неподалеку, все ланды и ночная тьма были полны им. Но вот он уехал из Аржелуза, назначив мне при прощальной нашей встрече свидание через год, и выразил при этом надежду, что к тому времени я буду свободна. Не знаю, право, сказал ли он это, не задумываясь, или с какой-то задней мыслью. Я склонна думать, что молодому парижанину уже стала невыносима наша тишина, наша особая аржелузская тишина, и что мной он дорожил как единственной своей аудитории. Но как только мы с ним расстались, я словно вошла в бесконечный туннель, и там все сгущается, сгущается тьма. Выберусь ли я, выберусь ли на вольный воздух или задохнусь тут? До моих родов, которые произошли в январе, ничего не случилось. Тут Тереза в нерешительности останавливается, пытаясь отвлечься мыслями от того, что случилось в ее доме в Аржелузе на третий день после отъезда Жана. «Нет-нет», — думает она, — «это же не имеет никакого отношения к тому, что я должна буду сейчас объяснить Бернару. Не могу я терять время, блуждая по тропинкам, которые не ведут никуда». Но мысль человеческая упряма. Невозможно помешать ей устремиться в ту сторону, куда ей захочется. Терезе не удается выбросить из памяти тот октябрьский вечер. На втором этаже, в спальне, раздевался Бернар. Тереза внизу ждала, чтобы прогорело полено, после чего ей надо было идти наверх. А пока она была счастлива хоть минутку побыть одной. Что сейчас делает Жанна Зведо? Может быть, выпивает в том маленьком баре, о котором он ей рассказывал? А может быть, ведь ночь такая теплая, катается со своим другом в автомобиле по пустынным аллеям Булонского леса? Может быть, работает за письменным столом, а вдали глухо гудит Париж? Жан сам создает для себя тишину, отвоевывает ее от грохота мира. Тишина не навязана ему извне, как та тишина, что душит Терезу. Тишина в Париже — дело его рук. Она простирается не дальше, чем свет от его лампы, чем полки, заставленные книгами. Вот о чем думала Тереза.